Прошло меньше 2 дней. Я сидела у себя в номере одна и раскладывала пасьянс Наполеон. Терпеть его не могу. Зато карты очень приятны на ощупь. 2 колоды. Я купила их в люциферианском бутике. Меня заверили, что карты чистые, непользованные, незаговоренные и вообще-то самые обычные, просто высокого качества, за счет чего годятся для гадания и магии. Валет червы, куда его? Ага, так и живем, Офелия. Ты сама этого хотела. Винить некого. Теперь ты понимаешь, почему в тактическую разведку берут только после срочной службы? За редким, очень редким исключением, вроде тебя. Все твои однокурсницы это знали. Одна ты сунулась с широко распахнутыми наивными глазами. Талантливая девочка. Мечта о подвигах и славе. Да какие подвиги в разведке? Впрочем, нет, не наговаривай. 2 медали-то у тебя есть? Были. Вот и не надо было уходить от Лайона Маккинби. Глядишь, сейчас бы до майора уже дослужилась. Но ты ушла за мечтой. Сиди, вкушай, наслаждайся. Здесь свои правила игры. Ты слышал эту фразу 1000 раз и возненавидела на всю жизнь. У тебя уже рефлекс, как у полицейского, который в любой смерти видит убийство. Там, где люди так говорят, нет государства, а есть один закон, каприз местного князька. И неважно, кто он, этот князек. Владелец частной колонии, губернатор или командующий округом. А ты не знала. Ты была лучшей на курсе, лучшей за 10 лет. Тебя год облизывали терминаторы Лайма Маккинби. Ты жила как принцесса. И как все дуры принцессы, ты грезила о реальной жизни. Ты ее получила. Ты всегда получала именно то, чего хотела на самом деле. А на самом деле ты хотела грязи. Ну попробуй отмыть ее от себя. Грязь и кровь. До армии я не бывала дальше 4-го радиуса. Что творится за его пределами, нам в университете не говорили. Ограничивались туманными обмолвками. Кит Тернер однажды сказал мне: «Делла, тебе будет трудно в армии. Характер у тебя неподходящий. Оставь ты эти мечты о нелегальной работе. Давай я пристрою тебя в контрразведку. Там ты приживешься». Я не поняла, о чем он говорит. Почему у меня неподходящий характер? Самый подходящий. И первый год мне было очень даже хорошо. Но потом... Оркшон Ти прав. Государство заканчивается в 4-м радиусе. Дальше начинается поле боя. До бога высоко, до царя далеко. Каждый сам за себя. Власть — это тот, у кого есть оружие и наглость. Там даже федералы ходят на цыпочках, потому что надерзишь такому региональному барону, а потом твой корабль Десида уничтожит. И бесполезно спрашивать, что Десида забыла в 5-м радиусе. Главное, не докажешь ничего. Иди, ищи обломки корабля в космосе, когда они уже остыли, ага, исследуй место преступления. Можешь еще и попробовать доказать, что вот эта колония вовсе не бунтовала, она всего лишь отказалась платить дань командующему округу. За ядром все зависело от того, есть ли совесть у командующего. Совесть есть, люди будут жить как люди. Совесть была у Лайона Маккинби. Еще у Шумова. Все, пожалуй. Лайон вызвал меня к себе, едва я прибыла на базу, и объяснил кое-что. «Делла», — сказал он, — «здесь все возят контрабанду. Вообще все. Я не получаю ни гроша с оборота, но и не запрещаю. Здесь нет другого надежного транспорта, кроме военных кораблей. Иногда я буду посылать тебя на экскурсию. Вон, с мужем». Я поняла. В этом был смысл. Потому что грамотно поставленная контрабанда заменяет патрулирование и располагает к себе население. У Лайона Маккинби не было бунтов в округе. А я с удовольствием каталась на экскурсии, то бишь инспектировала колонии. У Энстона совести не было. Поэтому весь округ жил как деревня под властью деспотичного мафиозного дона. Энстон не уважал никого и ничего, даже свою свиту. Энстону нравилась вседозволенность. При этом он считался куда более надежным, чем генерал Миморсу из соседнего округа. У Миморсу вечно и Десида проскакивала, и бунты какие-то были. У Энстона была самая высокая безвозвратная убыль личного состава. Ничего удивительного. Ближе всех к Эльдорадо. Это уже фронт, а не фронтир. Энстон собирал дань с колоний, его подчиненные брали взятки и воровали из бюджета, а если приходил приказ навести порядок в какой-то колонии, то никто не спрашивал, она бунтует или просто дань пора увеличивать. Люди терпели. А куда деваться? До цивилизации добираться месяц. Этим все сказано. Государство тот, у кого сила. Твою смерть расследуют, наверное, 50 лет. Потому что ты в 8-м радиусе, а бардак еще в 5-м не разгребли. Забудь, что написано в Конституции. Лучше выучи наизусть, что командующий всегда прав, особенно если ты гражданское лицо. У военнослужащего есть слабая надежда на контрразведку, а ты беззащитен, потому что твоя полиция точно так же боится командующего. И в такую клоаку я попросилась добровольно. Честно говоря, я надеялась на личный фактор. Макс все-таки князь, и он полетел со мной. Я не учла, что Энстону плевать, кто князь в той половине галактики, потому что в своем округе он король. Ну что ему мог сделать Макс? Да ничего. Не та весовая категория. Коменданту базы Антуан Макс еще мог угрожать. Тот привычно юлил и преданно заглядывал в глаза. Но притом, с притворным огорчением, обнаружил, что мы с Максом в разводе, и он вообще тут посторонний, поэтому доступа на территорию базы иметь не должен. Однако из уважения к княжескому достоинству пересрал, что Энстон может подумать, будто комендант ставит себя выше принцев, пообещал давать мне увольнительные между миссиями, чтобы я жила в городе с Максом. Давал. По целых 3 дня. Все честно. Я больше, чем 3-4 дня свободна и не была. Остальное время готовилась к новой миссии. Я думала, та история закончилась, как страшный сон. Хм, наверное, я снова сплю, потому что она продолжалась. Август молчит, как партизан. Ни одного ответа на мои сообщения. Сообщение проходит, значит, чип действует. То есть Август живой. Если бы в госпиталь попал, мне бы позвонили. Обязательно. У него на чипе пометка, как и у меня. Просто не хочет отвечать. У него там важные личные дела. Неотложные. А мне нужны инструкции, черт подери. Ничего, Офелия. Тебя готовили для длительной одиночной работы в глубоком тылу противника. Вот и работай. Ты умеешь. Проклятие. Если Август не прорежется до полуночи, мне придется сдавать Зелинского Йену. Не хочется, но придется. Пасьянс не сошелся. 4-й раз подряд. А концерт Нины Осси идет уже 20 минут. Я не пошла. Не хочу никого видеть. Особенно Макса, да. Я разведчик, но не робот. Даже самому стойкому разведчику иногда бывает трудно. Черт, как мне нужна поддержка. Но ее не будет. Ее никогда не бывает, когда она мне нужна. На столике рядом с картами лежал пистолет с патроном в стволе. Так, на всякий случай. С другой стороны, конверт. Конверт от Даймона. С очередным чипом. На этот раз на имя Джейкоба Бирмы. Отработал и мне послал. Блин, нашел родственную душу. Впрочем, работа у нас была одинаковая. У меня чуть больше разнообразия. У него чуть больше шансов уйти живым. Куда же все-таки запропастился Август? Даймон и тот общительнее, чем мой босс. Мой босс на ближайшие 8 дней. Ха-ха. Время течет. Через 8 суток с небольшим истекают мои полномочия. И что, я зря все это делала? Зря получила по заднице, будто она у меня казенная. Зря подставилась под пули эльфийского снайпера. Зря парилась в гадюшнике лайнера Кангу Эверест. Нет, Офелия, не зря. За деньги, которые ты получишь при окончательном расчете. А остальное тебя не касается. Тебя нанимали бегать по приказу шефа, а не пылать высокими чувствами и не родить за справедливость и закон. Так что забудь. Если босс сочтет, что работу завершать не нужно, или он справится без тебя, тебя это не касается. Самое паршивое, что делать мне тут больше нечего. Надо дожидаться Алистера Торна. Алистер должен был пойти на концерт Нины Осси. Возможно, заглянет ближе к полуночи. Тогда можно возвращаться. Опять пасьянс не сошелся. 5-й раз. Эти карты люциферианские такие, не иначе. Люцифериане оказались забавными. Нине Осси понравились бы. Я не люблю, когда люди играют в преисподнюю, но моего мнения никто не спрашивал. Люди имеют право жить, как хотят, в рамках закона. Да и вообще, если честно, они забавны, но глуповатые. Верхняя жрица только хороша. Умная, практичная стерва. Не удивлюсь, если она по воскресеньям ходит в христианскую церковь. А что? Между прочим, устав люциферианской церкви не запрещает двоеверие. Такой вот парадокс. Я приехала к ней вчера. Около офиса штаб-квартиры меня встретил толстый парень лет 16. Проводил в приемную верховной жрицы. Ко мне вышла высокая, очень тонкая женщина, чуть старше меня. С первого взгляда было видно, что ее растили для карьеры модели на таблетках. Одета она была в джинсы, мужскую толстовку и саба на босу ногу. «Привет», — сказала она. «Я Лючия. Алкоголя у меня нет, я не пью. Могу предложить чай, кофе, сок. И вот что. Мы с тобой две состоявшиеся женщины. Нам незачем доказывать, что мы уважаем друг друга, так что, может, нафиг эти ритуальные раскланивания? Давай на «ты». Потом мы сидели, пили чай с маленькими печеньями и болтали. «Пожрать люблю. Ты не представляешь, как», — жаловалась Лючия. «А пожрать не могу толком». Она похлопала себя по провалившемуся животу. «Видишь, да? Я 7-я подряд дочь в семье». Папаша поглядел и сказал: «Пусть таблетки жрет, потом варт сопровождением. Хоть бабла зашибет. В арт-сопровождение я даже не совалась. С 14 лет в церкви. Но, к счастью, у меня от таблеток только кишечник атрофировался, не мозги. Так что благодаря папе у меня почти нет кишок. Желудок с наперсток, женские органы у лягушки и то больше и теплее, но бабла я таки зашибла. Своих детей у меня нет и не будет, но это не проблема. Вон, сестры постарались, аж 9 штук племянников и племянниц. Один жаднее другого. Я их вижу только, когда им деньги нужны. Она весело смеялась и курила. Церковь так выгодна. Лючей пожала тонкими плечами. За любой сектой стоит бизнес. Всегда. Если секта солидная, со статусом церкви и легальным положением, то бизнес идет лучше. Мне на Эвересте один конкурент, лорд Джимми Рассел. Но я себя ловко поставила. Он остальных конкурентов выживает. Меня сильно не любят, знаешь. Меня всегда смешили люди, которые серьезно относятся к религии. Нет, не к своей, это их дело. Я никому не запрещаю веровать, как им надо. К моей. Всем кажется, что я прям-таки демон, из ада восставший, и младенцев по ночам ем. Да я до сих пор даже ни одного из своих племянников не укусила, хотя достали уже до печенки. Бизнес есть бизнес. Я никогда не скрывала, что церковь — это только прикрытие. Вот этого Джимми понять не может. Он вообще со странностями. Не, чисто по-женски он мне нравится. И даже эта его эльфийская беспощадность импонирует. Знаешь, что эльфы напрочь лишены жалости, сострадания и совести. Вот так. У них это привнесенное. Они изображают, потому что так положено в обществе. Строго говоря, 3/4 людей такие же. 3/4. Скажешь тоже. 90%. Эльф знает только задачу. 0 рефлексии, 0 эмоций. Но при этом Джимми не размажет женщину, потому что в обществе не поймут. Он сам, наверное, верит, что жалеет меня. А я издеваюсь. Как встречаемся, я его демонстративно соблазнить пытаюсь. Ну, то есть не пытаюсь, изображаю. Он теряется. Я неправильная с его точки зрения, но инстинкты-то никуда не делись. Вот так и живем. Слушай, открой секрет. Чем ты купила Сержа Чикона? Потому что он между нами непробиваемый. Мы, главы больших сатанинских церквей, друг дружку все знаем, конечно. Встречаемся регулярно, у нас свои конвенты есть. Сначала кто-то пытался обозвать их шабашами, обставить по традиции. Толку, как обычно, все перепились еще до начала и на представление не пришли. Так вот, к чему это я? Серж не пьет вообще. Он единственный из наших, кто не пьет и не курит. Парень замечательный, умный. Если на конвенте надерешься, то достаточно уснуть у него под мышкой, чтобы не было эксцессов. И с посторонними Серж не откровенничает. Тут он мне звонит и говорит: «Приедет Делла Берг». Я дал ей твой контакт, и все. Первый раз за ним такое. Я не против, мне вообще-то секретность по барабану. Но интересно, чем расколола? Я налила себе чаю. Вспомнила, что у меня в отеле в номере был такой же. Уж не чайный ли у Лючей бизнес? А я пригрозила ему, что тогда с ним будет разговаривать МакКинби. О, Лючей распахнула глаза и расхохоталась. МакКинби — это сильно! А ты откуда его знаешь? Я у него работаю. Погоди. То есть ты монашка? А чего в цивильном? Почему я должна быть монашкой? Ну, потому что Скотт МакКинби-младший вообще-то монах. Настала моя очередь смеяться. До меня дошло, чего на самом деле испугался Сержу. Да не он. Я на его старшего брата работаю. У него еще и брат есть? Искренне удивилась Лючия. Не, я знаю, что он из серьезной семьи, но... Или брат не родной? Родной и сестра есть. Фантастика! Кто бы мог подумать? А ты откуда Скотта знаешь? Как откуда я знаю человека, который официально контролирует мою религиозную, блин, деятельность? Хотя его и так все знали. Самый молодой доминиканский приор за всю историю ордена. Ну и, как водится, инквизитор. У меня с ним разговор феноменальный состоялся при знакомстве. Я Скотт. Нет у меня никакой религиозной деятельности. Мне крыша для бизнеса нужна была. Скотт, вижу. Хм, интересно, как это он разглядел при первой встрече? Я его еще спросила. Скотт, а ты девственник? Он мне точно так же бесстрастно. Да, конечно. И все. Потом с год назад приезжал с проверкой. Прошел по храму. На картину одну показал, говорит, это уберите с глаз долой, призыв к экстремизму. И уехал. Причем, ты знаешь, никто не помнит случая, чтобы Скотт реально применил власть. Но все его на каком-то поджилочном уровне боятся. И ты? А я особенная, что ли? Из наших с ним только Серж бодался. Наверное, с перепугу. Скотт его походя размазал. Серж до сих пор вздрагивает. Причем там ничего серьезного. Диспут, кажется, был. Серж с тех пор уверен, что все мелкие неприятности — это происки католиков. Но это он так с воображаемым Скоттом спорит. А брат его кто? Тоже инквизитор. Только светский. Понятно. Это семейное, — обреченно сказала Лючия. Тоже девственник? Да нет. С чего бы? Ладно. Лючия додвинула чашку и притянула поближе пепельницу. Так что тебе из-под меня надо? Твой прихожанин. Луис Алонсо Нуниз де Вега. А, Луисик. Знаю, конечно. Совершенно очаровательный раздолбай. Из богатой семьи, к жизни относится правильно. Знаешь, у нас вообще-то поощряется жажда удовольствия, и Луисик себе ни в чем не отказывает. Но обычно такими людьми брезгуют. А Луисика любит. Он безобидный. С женщинами чертовски галантен. По-моему, перетрахал в церкви уже всех, кроме меня. Парней тоже. А он такой. Ему важны эмоции, а пол второстепенен. По большому счету, молодой дурак. Дураком и останется. Вот его брат, тот башковитый, а Луисик никогда не поумнеет. Притом, я что хочу сказать, по-человечески я его где-то даже люблю. Добрый, нежадный, независтливый. Деньжат подкинуть может. Он с кем-то особенно дружит? Лючия помрачнела. Дружит. Меня от этой его дружбы корежит. Нашел себе ханжу с высокими идеалами. Я, в принципе, никого не контролирую. Пришел, ушел, снова пришел. Мы свободная организация. Взносы плати, и можешь не появляться. Перестал платить — исключаем. Можем снова включить. Все просто. Никто не делает мировой трагедии из-за такой чепухи, как членство. Да и ритуалы. Кто-то магией увлекается, как Луисик. Кто-то Ницше читает. Кто-то на черную свечу медитирует. В общем, юношеское баловство. Недовольны трое. Джимми Рассел, Серж, ему хочется серьезной философии, и этот новый приятель Луисика. Причем он же вообще атеист. Ну какое ему дело до нас? Нет. Взялся наставлять Луисика на путь истинный. А меня заело. С чего это я буду терять прихожанина, верно? Ну, я навела справки про этого парнишку. Роберт Зелинский. Второй курс математического. Профессиональный игрок в карты. Нет, не шулер. По крайней мере, доказательств нет. Но практически не проигрывает. Луисик ему в рот смотрит. И каждое слово буквально с языка склевывает. Нет, это не любовь. Ну, в сексуальном смысле. Так-то любовь, конечно, самая настоящая, но без секса. Роберт у нас жутко правильный. На самом деле, как мне шепнули, у него маленький член. Поэтому он вообще ни с кем не спит. Короче говоря, одно сплошное уязвленное самолюбие, помноженное на самолюбование. А что случилось-то? Луис Алонсо убит. Лючи побелела. Не может быть. Посмотри тонирские новости. Но на Тонире-то он что забыл? Это я и хочу спросить у его приятеля. Так, Лючия вскочила, быстренько сбегала в подсобку, стуча деревянными подошвами саба, вернулась и протянула мне карточку. Держи. Все, что я собрала, на Зелинского. Показания оформлять надо? Нет, ты же не свидетель убийства. Я рассказала ей то, что она и сама могла бы прочесть в новостях. Лючия курила и ужасалась. Услыхав про косой крест на щеке трупа, выдохнула. Вот это дело. Уже настоящие сатанисты. Не то, что мы. Это не сатанисты, а подонки. Кофиг разница. Послушай, мы настоящих сами ненавидим. Они на всю башку больные, конченые отморозки. Им только убивать и крушить надо. Тем не менее, никакой религиозной подоплеки в деле не обнаружено. За всем этим, как и за сектами, стоит бизнес. Ясно, протянула Лючия. Ладно, действуй. Будет что нужно, звони. У меня здесь влияние есть. Если что, я и Джимми Рассела подпишу. Тут мы с ним заодно будем. Я не стала говорить, что Рассела давно подписали. Не нужно. От Лючии я поехала в кампус математиков, но безрезультатно. Роберт Зелинский на контакт не пошел. Вообще. Он то ли внимательнее следил за новостями с соседних планет, то ли звериное чутье подсказало ему, что встреча со мной добром не кончится. Ладно, подумала я. Еще не вечер. У меня много козырей. И занялась отработкой мелочи, узнала, где собиралась компания Князева, наведалась в тот отель, никого из компании не застала, но управляющая отлично знала и Князева, и старшего брата Луиса Алонсо. Подтвердил, что Князева в этом году не было. Ну и только. Вечером, когда я практически без сил ввалилась в свой номер, зашел Йен. Сказал, что утром ходил на лекции Макса, записал для меня. Потом побывал в полиции, замотивировал знакомых на работу. В целом мало результатов. Поговорил кое с кем из известных люциферян. Те ответили, что Луис Алонсо давно не появляется, а так ничем себя не зарекомендовал. Таких много. После его ухода мне принесли конверт с частным курьером. В конверте был чип, завернутый в письмо. «Уважаемый мисс Берг, лещу себя надеждой, что первый мой подарок пришелся вам по вкусу. Посылаю следующий, на котором, в частности, осталось опрометчивое послание вашего бывшего супруга. Поступите с ним, как вам будет угодно, равно как и с этим моим посланием. Надеюсь, вы не в обиде на меня, что я отказал вашему бывшему супругу. Я твердо решил уйти на пенсию. У меня есть дом, есть жена и дети, есть сбережения, которых хватит на всевозможные нужды до конца моей жизни. Желаю и вам не тратить силы на занятия, кои не стоят даже размышлений о них. Искренне ваш Даймон». Поскриптум. «Сегодня я видел в порту небезызвестного вам Шона Ти. Удалось выяснить, что он заказал два билета на рейс до Кайона и рейс от Кайона до Арканзаса. Полагаю, он нашел там работу. Я был приятно удивлен, вы оказались еще умнее, нежели я предполагал. Признаться, когда я увидел его у входа в отель, где вы остановились, то немного даже испугался. Шон Ти — прекрасный специалист, и если бы вы решили во что бы то ни стало поставить меня перед судом, для чего заручились бы его помощью, мне пришлось бы туго. Очень жаль, но пришлось бы убить его, чтобы не убивать вас. В силу разного рода обстоятельств я не могу позволить себе такой роскоши, как судебный процесс и честное отбытие пожизненного срока в федеральной тюрьме. Берегите себя. За вами слежу не только я, Даймон». Разумеется, сразу после этого я позвонила Мелви Сатис. Я просила ее разузнать про Даймона, но Мелви нечем было меня порадовать. «Мать, дохлый номер», — честно сказала Мелви. «Он засекречен по самое не балуйся. Я даже не смогла узнать, сколько точно ему лет, не говоря уже о звании или роде войск. То, что у него в официальном досье, публичном, действительности не соответствует никак. Там, по-моему, только генная карта его. И то оставили по медицинским соображениям. 22 года назад он проходил у нас переобучение по офицерской программе». «Обучение специальное?» «Нет, общая тактическая программа. Фактически то же самое, что у нас, но без первого курса и со сниженной физнагрузкой». «Странно». «В жизни не такое бывает», — заверила Мелви. «Да вот еще Кит обмолвился, что Даймон вроде бы исходно был из инженерных войск. Кит его помнит и сказал, что думал, будто Даймона готовят на глубокое внедрение в Эльдорадо. Он чисто внешне подходящего типажа, чернявый, кожа оливковая. Но в Эльдорадо он, если и был, то разово и кратковременно». «Спасибо», — кисло протянула я. «Не за что. Привет боссу». «Чернявый, кожа оливковая, рыжий, веснушчатый, с лошадиным лицом. Толстый, отдышливый, седой, потный. Да, бывает». Полчаса я размышляла, что же удалось узнать. Если Даймон засекречен до сих пор, то он, как у нас говорят, все еще не снят с баланса. То бишь, его в любой момент могут вернуть на действительную службу. Если генную карту оставили подлинную, значит, у него было как минимум одно тяжелое ранение, которое не удалось залечить полностью. Подорвался на собственной бомбе, что ли? Если его готовили конкретно на Эльдорадо, но туда не забросили, то, возможно, еще один вариант. Его внедрили в диссидентское подполье у нас. Могло быть еще хуже. Ему могли поручить устранение наших предателей и лидеров восставших колоний. Тогда его до смерти не рассекретят. Еще бы. Тогда придется рассекречивать, что наше правительство время от времени убирает изменников без суда и следствия. Я понимаю мотивы правительства, но обыватель не поймет точно. А потом... Позвонила она. Разумеется, я знала ее имя. Она считалась первой красавицей гарнизона. Вышагивала павы, взгляд с поволокой. Губы всегда чуть рассеянно распутно улыбаются. Муж серенький, с нее ростом, суетливый. Зато был. Двое детей. Диалектные словечки в речи. Она была из колонии 4-го радиуса. Почему-то мне врезался в память ее пламенный спич на рождественском ужине в столовой для офицеров. Выговаривая слова округло и с растяжечкой, она обличала городские пороки. Она горделиво поглядывала на товарок и их мужей, на меня почему-то с брезгливой снисходительностью. Я ведь с земли, понятия не имею о моральных ценностях, а я знала, что она спит с комендантом и что ее муж вписан в схему местного казнократства. Но если бы я и осадила ее, осудили бы меня. Подумаешь, с комендантом спала. Это начальство, не считается. Без начальства отпуск в хорошее время не получишь, мужа по службе не продвинешь. Так и будет вечным лейтенантом с седой бородой. Детям рекомендацию в колледж не выправишь, дом в болоте получишь. И муж ворует помаленьку. Что такого? Все воруют. На зарплату не проживешь, потому что там подарочек сделай, тут взятку дай. Вот и разлетается твое хваленое федеральное жалование. А кушать на что? Надо крутиться. Все такие. А раз все, это прилично. Непристойно быть не такой, как все. Я все поняла. Едва увидела ее лицо на мониторе. Растрепанная, зареванная, губы бесформенные, голос уже хриплый от отчаяния, боли и ужаса. Тогда я приказала себе забыть ее имя. Детская такая психологическая защита. Пока ты не знаешь имени, для тебя это только тело. Имя есть, и тело выделилось из окружающей среды, стало человеком. Тело убить легче, чем человека. К смерти эту женщину приговорил не ты, но ты будешь палачом. Тебя к этому приговорили. «Правила игры», — могла бы сказать я, но я молчала. Не имею дурацкой привычки говорить сама с собой или с окружающими предметами вслух. Я просто включила запись разговора. Она сидела на полу в гостиной своего коттеджа, на коленях, руки связаны за спиной. Рядом муж в такой же позиции, оба в форме, и 6 человек в ночных диверсионных комбезах. Плотная черная ткань обтягивает все тело, включая голову. Разрезы на лице для глаз, носа, рта. Дешевая версия, к слову. Настоящая диверсионка — это без 5 минут скафандр, только тонкий. Почему в ночных-то? Судя по тому, что жертвы в форме, там день. И детей нет дома. Слава богу, детей нет дома. Ну, правильно. Они же в интернате, в городе. Потом их убили. Обоих. Я впервые видела, как людей убивают электрической пилой. И зачитали мне ультиматум. Если я не откажусь от всех планов мести Энстону, следующей будет моя семья. Я внимательно смотрела на мужчин в черном. Вы, ребята, можете сколько угодно прятать лица. Лучше бы прятали руки и ноги. Или стояли неподвижно. Со мной говорил Джон Селдон. Надо же, из лизоблюдов в каратели переквалифицировался. Меня ничего не связывало с жертвами. Мы не дружили. Странно, что Энстон решил убить именно эту семью. Та женщина кричала, что виновата я. Она до самой казни, пока пила не коснулась ее тела, проклинала меня. В сущности, я ничего не могла сделать. Я не могла даже утверждать, что эти люди были живы в тот момент, когда я ответила на вызов с незнакомого канала. Мне могли прислать запись. А главное, я не понимала, чего от меня хотят. Макс, что ли, отчебучил номер? Я же ему сказала, что пока не решен вопрос с Энстоном, даже думать о повторном венчании не буду. А потом еще и к черту послала. Максу, конечно, все это семечки, и не так ругались. И сценарий давно отработан. Макса посылает, Макс уходит, проворачивает немыслимую аферу в немыслимые сроки, возвращается довольный, с цветами, шампанским и отчетом о проделанной работе. Проблема в том, что остановить Макса можно только пулей. Слов он не услышит. Кстати, правильно сделает, потому что преступник всегда угрожает. Он говорит тебе «не сопротивляйся, убью», и ты веришь, выполняешь все его требования, он уходит безнаказанно. И приходит еще куда-то. А чего бы не прийти, раз все получается? А если ты откажешься, подчинишься, тогда рано или поздно звучит выстрел. И кто-то умирает. И вся толпа трусов кидается на тебя, потому что убили из-за тебя. Из-за того, что все сдались, а ты нет. Даже если ты потом убьешь преступника, возненавидит все равно тебя. Вот если бы ты не полез, человек остался бы жив. Конечно, легко геройствовать. Не тебя же убили. Нельзя, говорят они, поддерживать закон ценой человеческой жизни. Она священна. Поэтому там, где ценят жизнь превыше всего, правят бал преступники. Я могла бы многое напомнить. Могла бы напомнить про гарнизонную круговую поруку, про то, как все замалчивали преступление командующего. И она тоже. Эту ситуацию создала не я, а все те приличные женщины и мужчины, подленькие, трусливенькие, которые лицемерили и лгали. Они все не жертвы, а соучастники, добровольные. И всех новеньких втягивали в порочный круг, кого обманом, кого силой. Все такие, говорили они, и вы должны быть такими же. Когда никто не выделяется, не так обидно. Я знала, что забуду их крики и брызги крови, клочья во все стороны. Все забуду. Разведчик должен уметь не только помнить, но и забывать. Есть методики. Забуду прочно. А пока я сидела и бесстрастно смотрела. Подонки желали убедиться, что я испугалась. Перебьются. Когда сеанс связи закончила, я прикинула, что могу сделать. Послать это в полицию? А с какими, простите, комментариями? Теоретически ни с какими. Дескать, какие-то подонки убивают моих бывших сослуживцев. И как я должна объяснить, что у меня в досье ни слова про службу в армии? Нет, полиция отпадает. Тем более, что если я хочу успеть спасти хоть кого-то, посылать надо в местную полицию, а у нее нет допуска на территорию базы. Военная полиция? Она под Энстоном. Федералы? Эти, во-первых, долетят только через месяц, а во-вторых, наш неуважаемый военный министр не даст им войти на базу. Он же лучший друг Энстона. Остаются военная контрразведка и личные каналы. Уснуть я не могла. Строго говоря, даже и не пыталась. Я несколько раз прогнала запись ультиматума. Убедилась, что это не монтаж. Энстон, похоже, думал, что объяснять мне ничего не нужно. Я сама все знаю. Сейчас ему доложат, что убеждению я не поддалась, и он перейдет к другим методам. Самое простое — послать убийцу. Нанять кого-то, кто территориально находится поблизости? Пустяк. У него не только в 4-м округе все куплено. Лучше бы мне подготовиться к визиту. У меня никогда не было много оружия. 2 пистолета, шокер и нож. 1 пистолет гражданский, маленький и плоский, чтобы хорошо помещался в сумочку. Да. Пулька легонькая, заряд слабенький, а мне хватает. Ввязываться в перестрелку на 50 метрах с пистолетом довольно глупо. А с 10 я попаду в глаз, даже плевком. 2-й пистолет большой, стандартной армейской модели, преимущественно лежал в сейфе у Августа, и брала я его раз в год, и то по настоянию босса. Носить его можно было только в наплечной кобуре, и лучше бы под толстой курткой, иначе вид у меня становился загадочный, типа сиськи на бок. У Августа-то был не ствол, а форменное стенобитное орудие. Опять же, не из любви к главному калибру, а потому что именно этот пистолет оказался удобнее других под его руки. Августу не надо было решать проблему, как засунуть эту дуру в эту маленькую сумочку, потому что он носил квадратные пальто, плащи и длинные пиджаки. И кобура с железным весом в 1,5 килограмма не напрягала его нисколько. Шокер у меня был очень дорогой и качественный, да. А вот нож я предпочитала маленький, с коротким, но очень прочным клинком. Складной. На Эвересте практически везде разоружённая зона. Кампусы ведь. Меня при въезде предупредили, что в отеле хранить и носить оружие можно, но в 100 метрах от входа начинается зона, где огнестрел под запретом. Шокер можно. Нож можно только бытовой. Ну, как у меня. Клинок 3 дюйма. Я взяла с собой маленький пистолет, запасной магазин, шокер и нож. С таким арсеналом долго не продержаться. Выполнила разогревающую гимнастику. Рукопашка — это, конечно, не оружие, когда тебя убивать пришли, но может пригодиться. Я осмотрела окна, передвинула мебель. В коридоре послышался шум, и я мигом оказалась у двери, распластавшись по стене с пистолетом. Какие-то поддатые балбесы пытались куда-то пройти, но наткнулись на дедушку из номера напротив. Дедушка надтреснутым голосом урезонивал хулиганов, грозил вызвать полицию. Потом я услышала голос Йена, разбуженного этой ссорой. Вскоре стало тихо. К утру мне прислали еще 3 ролика. Таких же. Убито еще 3 семьи. Последняя вместе с детьми. Это уже какой-то бред. Перебор даже для фронтира. Энстон сошел с ума. Я не выходила из номера весь день. Старалась отвлечься работой, уточняла показания Шона Ти. Поколебавшись, позвонила Крюгеру и сдала ему адрес Гранта, который у нас числился среди разыскиваемых, в обмен на информацию о нынешних кораблях Бейкера. Да, большой и маленький. Сейчас в рейсе. Повезли овощи на Эверест. Оттуда пошли на Альпин за промышленным грузом для Кангу. С Кангу порожняком на Эверест. Тут берут холодильные установки для Таниры. Как я посчитала, на все про все с максимальными задержками 2 недели. Корабли ушли в рейс 15 сентября и до сих пор не вернулись. Они были на Эвересте, но на Альпин не пришли. Однако Бейкер не подавал заявления о пропаже. 2 часами позже Крюгер отзвонился и сказал, что дом обнаружил, он пустой, люди по нему работают, уже откопали 4 женских трупа в саду. Господи, сколько же трупов. Днем заглянул Йен, переменился в лице, увидев меня. «Плохо выгляжу», — равнодушно уточнил я. «Не хочу быть бестактным, но да, ты как будто неделю не спала». Тут Йен заметил пистолет на столе. «Делла, что случилось?» «Тебя это не касается. Делла, Йен, это не банда. И уходи. Услышишь шум — не высовывайся. Это моя война. Не хочу отвечать еще и за твой труп», — подумала я, но не сказала. «И передай Нине мои извинения. Я не смогу пойти на концерт». Йен погрустнел, но спорить не решился. Ушел. А я осталась. Подготовила все, чтобы никто не усомнился в причине моей насильственной смерти. Упаковала все ролики, присланные из базы Антуан, так, чтобы в моей гибели они отправились к Августу. Написала ему очередной отчет про корабли Бейкера. Ответа не было. Я помнила, что он просил звонить голосом. Я не могла. Боялась, что разревусь, у меня начнется истерика, и я смогу выговорить только одно «забери меня отсюда как можно быстрее». Я же потом в глаза ему смотреть не смогу. Когда пришел Макс, я даже обрадовалась.